Почему? Потому что герой Ромашов – это автобиографический герой. Это такой подпоручик, мальчик. Да? Помните, сколько лет было? Ему лет 23 года, да? 22 года в самом длину. А что такое военная служба? Вставать надо рано. Службу несем честно, на службу просыпал. А кроме того, такой весь романтический настрой, ну это подчеркивается, что он романтик. Он часто смотрит на себя со стороны и воображает себя то великим героем, то военачальником, то, как он расстреливает демонстрацию. Вот такие всякие у него мечтания о себе. Это очень симпатично, потому что это вот эта способность глядеть на себя со стороны и составляет его самое симпатичное качество. А другой стороны, он довольно плохой офицер. Потому что еще молод и службы не знает. И вот и задача, сразу скажу секрет этой повести, а если бы вы не читаете, конечно, вы взяли бы 5-10 статей или рецензий, написанных как у друзей, а у Машова, я очень знаю, что они были в школе, то вам говорили, что это слабый человек, убежденное обстоятельство. Вот так, во всех написано, ничуть не будет. Дело в том, что это положительно прекрасный герой. И вот это вы должны выучить. Конечно, положительно прекрасный герой – это не медный начищенный таз, весь состоящий из достоинств. Недостатков у Ромашова много. Помните, как его называют Шульгович? Шульгович – о, как мне описать, полковник, у него голос соответствующий. А кроме того, он говорит фразу. Он говорит: «Поручик Ромашов, вы катитесь по наклонной плоскости, вы пьете, вы опаздываете на службу». А дальше он произносит следующее. «Я не могу не верить собственному офицеру, но вот вы просились в отпуск, как будто бы ваша мама заболела». То есть он как бы позволил себе высказать мысль, что Ромашов солгал, а солгал еще плохо, солгал, что мама заболела. И здесь Ромашов так посмотрел на Шмидовича, когда он позволил себе усомниться в его честности. И еще в такой нехорошей придумать болезнь мамы. Что Шульгович так остановился, осёкся, он говорит: «Фу, какой обидчивый, да садитесь, вы приходите завтра на обед». То есть, посмотрите, сцена одна из первых, в чем ее сила? А вот в этом мощном таком нравственном заряде способно усмирить Шульговича. Ладно, Шульговича. Шульговича очень много человечества. А вот капитан Слина. А это такая, знаете, машина. Для того, чтобы рота была хорошая. У него действительно рота хорошая. Кроме того, рота у него еще и не голодает. Потому что офицерам выдавали деньги на кормление солдат. Но офицеры не всегда их назначение. Поэтому бывало такое, что и солдаты питались плохо. Вот. А у Сливы нет. Но Слива говорит, должен быть порядок, а порядок этот должен утверждаться силой. Я бил солдат и бить буду, потому что только таким способом можно вбить ему в голову то, что надо. А Ромашов подходит и говорит: «Вы не смеете бить человека. Вы не смеете бить человека, который не может даже поднести руку к лицу, чтобы защититься от удара. Я подам на вас рапорт командиру полка». И Слива осёкся. Ну или эпизод в этом публичном доме, когда Бека Гамалов закричал на проститутку, а та ответила ему резкостью, и Бека Гамалов восточной кровью выхватывает шашку, и он сейчас зарубит эту проститутку. И Ромашов хватает его за руку. Выводит, садится, везет его в извозчик, и тот Гамалов благодарен этому руку. Потому что вот в этом своем бешенстве его никто не мог остановить, кроме Ромашова. Это все бытовые эпизоды. А вот вам самый сложный эпизод. Эпизод, связанный с Шурочкой. Ведь Шурочке нужна, ведь он готов отказаться от дуэли. Но Шурочка не может допустить, чтобы дуэль не состоялась. Потому что если дуэль не состоится, это может бросить свет на плохой отзыв на ее мужа, Николаева. А если это так, то он не поступит по линии генерального штаба. А вот из этого, вот из этой провинциальной дыры, она, Шурочка, может выбраться только одним способом. Если ее муж поступит в Академию генерального штаба в Петербурге. И поэтому она требует, чтобы она была дочь. Он ее любит, и она его любит. Но она сознательно толкает его на свет. И он принимает это. И он сознательно. Это очень сильный поступок, ведь он уже знает, в чем дело. Это очень сильный поступок. И все-таки это не тот самый главный поединок, который выиграл Ромашов. Потому что Ромашов в этом произведении победитель. несмотря на то, что его убили не были. Вот. И самое главное здесь не в этом. Но что касается собственной идеологии, то она выражена в таких монологах, диалогах, в основном монологах, конечно, Назанского и Ромашова. Назанский говорит вот что. Старая идеология выверила и вытянилась из человеческих сердец. Что за старая идеология? Это учение Христа. Я ненавижу это учение об Юлиане Милостивом. На смену вот этой идеологии идет новая. Подумайте, Ромашов, кто вам ближе, чем вы? Кого вы знаете лучше, чем вы? Чем ваши чувства, переживания, мысли? И вот даже в таком примитивном пересказе получается так, что христианство, то есть ницшеанство, идет на смену Христа. Это и же Ницше и был же самым яростным неспровергателем христианства учения. Там такие у него афоризмы есть серьезные. Да, насчет того, что когда я жертвую собой ради другого, то почему мое я менее значимо, чем значимо для другого? Даже за четкими собственного я. Да, там такие довольно сильные мотивы были. Вот здесь оно как бы и вырисовывается, противостояние ницшеанства и христианства. Назанский говорит, на смену идет новое, любовь к самому себе, к своим мыслям, переживаниям, к своему телу. И выглядит это как бы индивидуализм. На самом деле нет. На самом деле там есть такая нехитрая диалектика. И говорит, когда вы поймете ценность собственной личности, то как вы посмеете зайти и терапевтически сказать другого, столь же ценную личность, как и вы сами. Через осознание неповторимости собственного «я» рождается уважение к другому. И здесь никакое ницшеанство, а это одна из самых таких распространенных, но не всегда понимаемых людей. Потому что уважение к собственной личности неминуемо сопровождается уважением к другой личности. Но самый главный поединок, который выиграл Ромашов, это то, что вот этот эпизод с Хлебником. Это очень хорошо в повести сделано. Потому что Ромашов человек добрый, мягкий. Когда он видит, как издевается над Хлебником, он, конечно, ему помогает. Ну а равенстве себя и этого несчастного Хлебника он, конечно, никогда не будет. А вот когда он сам попал в это ужасное положение, когда он увидел, что вот этот самый Хлебников готов покончить жизнь самоубийством, то он понял, что Хлебников и он – это тоже личность. Через собственное страдание он понял страдания Хлебникова. И уже не просто это доброта, а понимание того, что это тоже личность. Вот это самый главный поединок, который он выиграл. Наряду других. И поэтому Ромашов здесь абсолютно победитель. А если брать уже историю литературы, то дело было так, что Пупин долго не знал, как ему кончить роман. Вообще-то он хотел, чтобы Ромашов был ранен, а потом прошел весь тот путь, который прошел сам Пупин. Но тут были всякие сложности цензурные, дело было перед Пасхой, нужно было срочно сдать цензуру, там Пасха, обыск пройдет. И тогда размышляет целую ночь, сидит в кабаке напротив Владимирского собора. Он послал своего служителя, устав, дуэльный устав, потому что дуэль была разрешена официально только в начале века, и только среди военных, а не среди гражданских. И был устав. Он переписал из этого устава заключение стандартное и писал туда фамилию Ромашова. Так он закончил и убил своего автобиографического героя. А жаль. Потому что я думаю, что если бы он продолжал, уже не тогда, когда он писал Бенкерау туда, уже рубежом, а продолжал бы вот этот автобиографического героя, то, может быть, это было бы сильнее. Хотя Гамбринус тоже очень неплохо. Там вот это бессознательное в человеке, страшное, темное, бессознательное, потому что культура — это тонкий слой над нашим хаосом, который внутри шевелится. Гамбринус, а построен там чистой публицистикой. Очень здорово. История описывается по тому, какие песни исполняются в этом самом, в Одессе, в Гамбринусе. Сейчас есть Гамбринус, как на другом месте.